Глава 41. Всю эту неделю я не ходила на работу. Дункан прислал мне разгневанное письмо на тему того, что я пренебрегаю своими обязанностями. От Питера пришло встревоженное сообщение. Я не ответила ни на то, ни на другое. Наверное, мне все это время было очень себя жалко. И сегодняшний день стал последней каплей, кульминацией в длинной череде плохих новостей. А потом вдруг неожиданно появился просвет. Как раз тот момент, когда под ложечкой у меня начало сосать от голода, и я принялась раздумывать, что бы такое съесть на ужин, мне позвонила Марни. Она пребывала в смятении и панике, была сама не своя от беспокойства, как это часто с ней случается, и не могла поддерживать спокойный и осмысленный разговор. Она сказала, что у Одри опять подскочила температура, что удалось буквально в последнюю минуту попасть на прием к врачу. Им вообще с ним очень повезло. Он всегда готов пойти навстречу и задержаться в кабинете, когда речь идет о маленьком ребенке. И что он диагностировал отит, и у нее есть бумажный рецепт, а копия отправлена по электронной почте в аптеку. Не могла бы я съездить туда за лекарством, поскольку эта аптека расположена как раз на полпути между нашими домами и еще открыта, если это меня не очень затруднит. «Ну, разумеется», — ответила я. «Я быстро». Я натянула свои старые джинсы, вот этот свитер и темно-коричневые ботинки, и под дождем поспешила на станцию. Я села в вагон запотевшими от влажности окнами, переполненный семьями в мокрых насквозь анораках, и в моем сердце вспыхнула искорка надежды. Потому что это была хорошая новость, так ведь? Это было воссоединение, связующая ниточка, способ починить то, что казалось навсегда сломанным. Я в точности знала, что произойдет. Я могла представить себе ее лицо, когда она узнает о том, что случилось с Эммой. Ее потрясение, ее печаль. Я рисовала себе, как она ставит чайник, заказывает какую-нибудь еду на вынос, а потом решает, что чаем такие душевные раны не лечат и требуется что-то покрепче, и открывает бутылку вина. Одри быстро уснет, антибиотики и болеутоляющие сделают свое дело. И тогда мы сможем вместе предаться печали. Но все пошло не по плану. Когда я приехала в нужную аптеку, оказалось, что она закрылась на час раньше, чем мы думали. Часы работы на двери были указаны верно, пятница с 8 до 19. Но, видимо, в какой-то момент кто-то где-то что-то напутал, и в интернет попала неверная информация. Я позвонила Марне и сказала, что зайду к ней, заберу бумажный рецепт и найду другую аптеку, которая работает допоздна. Она запаниковала. А вдруг все аптеки уже закрылись, и теперь до утра нужного лекарства будет не купить? Однако я заверила ее, что все уладится, а сама предвкушала, как позже вечером она, в свою очередь, будет утешать меня. Я села в первый же поезд, а когда вышла на ее станции, серым было затянуто все вокруг. Небо, дома, асфальт. Я двинулась своей всегдашней дорогой к ее дому, вдоль по переулку мимо череды маленьких магазинчиков. Меня окрылял каждый шаг, радовал каждый миг. Вокруг были знакомые места. Я шла к близким мне людям. Я немного поплакала, что сейчас для меня не редкость, но слезы принесли мне странное облегчение. В подъезде я столкнулась с вашим соседом. Ну, помнишь, с тем мужчиной, который спешил с портфелем на работу в тот день, когда ты появилась на свет? Он только что вернулся со службы и стоял на пороге, открывая и закрывая свой зонт, чтобы стряхнуть капли воды. Этот господин явно узнал меня, потому что еле заметно улыбнулся и почти совсем незаметно кивнул. Джереми поприветствовал меня в холле коротким взмахом руки. Я почувствовала себя своей. Я постучалась, и Марни открыла. Мне показалось, что она рада меня видеть. «Ты пришла», — сказала она и улыбнулась. На ней были темные джинсы и кремовая футболка, свободно не спадающая на бедра, но плотно облегающая плечи. Волосы были собраны в небрежный пучок, и более короткие пряди, как обычно, выбивались из него, обрамляя лицо. Она была прекрасна. «Мне ужасно неудобно», — принялась оправдываться она. «Они сказали, что до восьми, я точно уверена, они сказали до восьми». Квартира сияла безукоризненной чистотой, полы сверкали, горизонтальные поверхности были идеально очищены от всякого хлама, и я не заметила ни одной вещи, которая принадлежала бы Чарльзу. «Что-то случилось?» — спросила она, подавшись ко мне, как будто хотела получше рассмотреть мое лицо. «Ты что, плакала?» «Наверное, я кивнула». «Что такое?» — спросила она, увлекая меня в гостиную. Одри в одном подгузнике лежала на желтом матрасике на полу. Щеки ее пылали лихорадочным румянцем. «Так», — сказала Марни, — «садись-ка, что происходит?» Она встала передо мной. Я посмотрела на ее черный кожаный ремень с золотой пряжкой и попыталась сосредоточиться. Я больше не плакала, но глаза у меня щипало. Наверное, они покраснели или тушь размазалась. Я опустилась на диван и прижала к груди подушку. «У меня была кошмарная неделя», — произнесла я. «Эмма». Я не знала, как закончить предложение, но это и не потребовалось. «Нет», — ахнула Марни. «О, Господи, когда? Что произошло? Почему ты мне не позвонила?» «Я нашла ее». «Джейн!» «Понедельник». Марни принялась расхаживать по комнате, запустив пальцы в волосы, кружа вокруг кофейного столика. У него были деревянные ножки и стеклянная столешница. Если присмотреться, на стекле видны были многочисленные отпечатки пальцев и мутные разводы от воды, белые круги следы от чашек и стаканов. «Надо было позвонить мне», — сказала она. «Я сразу бы приехала. У меня это просто в голове не укладывается. Как они? Ты уже сказала маме?» Марни закрыла балконные двери и задернула занавески. Без шума машин и голосов, проходящих под окнами людей, комната сразу стала казаться меньше. В ней остались только мы. «Она совершенно не в себе», — ответила я. Такое впечатление, что она исчезла сразу же, едва я стала говорить. После этого она уже больше не смотрела на меня и не слушала. Она сидела на том же месте, что и несколько минут назад, но это была уже не она. От нее там ничего не осталось. «Ох, Джейн, мне так жаль!» Марни опустилась на диван рядом со мной. «Все совершенно логично». «Да нелогично это ни капли», — сказала Марни. «То есть, какая может быть в этом логика?» «Она всегда обожала Эмму, верно? А деменция это или нет, какая разница? Я все равно никогда не могла рассчитывать на ее поддержку». Марни негромко простонала. «Какой кошмар!» — сказала она. «Это просто ужасно, я имею в виду. Бедная ты, бедная. Это, наверное, стало для тебя страшным потрясением. Ты ходила на работу?» Я покачала головой. «Ты сидела дома всю неделю? Совсем одна? Но почему ты...» Она схватила меня за руки, и я отметила, что ногти у нее накрашены розовым лаком. Они были такими длинными, что защекотали мою кожу, когда она пыталась обогреть мои руки в ладонях. «Я могла бы побыть с тобой», — сказала она. «Я могла бы позаботиться о тебе. Мне страшно думать, что ты все это время переживала в одиночку». «Не так уж это и страшно», — сказала я. «Не говори глупостей». Она легонько шлепнула меня по руке. «Невозможно быть в одиночестве после такой травмы. Я всегда рядом была и есть, только набери номер. Зря ты мне не позвонила, но теперь это уже не имеет никакого значения. Я рядом, я рядом, я всегда рядом». «Когда похороны? Твоя мать на них будет? Тебе нужна помощь с организацией? Или с квартиры Эммы? Что я могу сделать?» «Я обещала освободить ее квартиру завтра», — сказала я. «Уже нашли нового жильца, и он въезжает в понедельник. Я очень надеялась, что не придется делать это в такой спешке, но на эти квартиры такой спрос, они очень дешевые, понимаешь, и...» Одри захныкала. А через несколько секунд она уже вопила. Ее маленькое личико побагровело, крохотные кулачки молотили по полу, а ножки месили воздух. «О, я знаю, знаю», — заворковала Марни и поспешила взять ее на руки. «Я знаю, что ты ужасно себя чувствуешь, бедняжка моя маленькая». Она принялась качать Одри на бедре, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, то лицом ко мне, то от меня, но при этом на меня вообще не глядя. «Я знаю, знаю». Она приложила тыльную сторону ладони к лбу Одри. «Ох, малышка, ты опять вся горишь. Сколько сейчас времени?» Она бросила взгляд на стенные часы, на жирные римские цифры, на тонкие металлические стрелки. «Да, давай примем что-нибудь от температурки, а потом мамочка даст тете Джейн рецепт, она купит себе лекарства, и ты в два счета опять будешь у нас здоровенькая». Они скрылись в кухне. «Джейн!» — крикнула Марни из-за двери. «Ты не посмотришь, где тут у нас аптека, которая еще открыта?» Я велела себе сохранять спокойствие, проявить терпение. А между тем пустота заполняла мои легкие, и паника расползалась внутри. Я ощущала себя покинутой, брошенной, и мне так не хотелось верить, что это правда. Но надо было заставить себя сделать то, о чем меня просили. И я погрузилась в интернет. В результате поисков поблизости нашлась лишь одна аптека, которая работала допоздна. До нее было всего несколько миль, но она располагалась далеко от станции метро, и автобусы там тоже не ходили. До меня доносился надрывный плач Одри и беспрестанное воркование Марни. «Ну-ну, маленькая, не плачь, мамочка здесь, мамочка с тобой». Я почувствовала, как внутри меня вскипает дикая ярость, но постаралась ее подавить. «Ну что?» — спросила она, заглянув в комнату, и нахмурилась, когда я объяснила ей проблему. «А то, чтобы добраться до аптеки, у меня уйдет больше часа, поскольку значительную часть пути придется идти пешком. И еще столько же, если не больше, чтобы вернуться». «Нет, это просто черт знает что такое», — в сердцах бросила она. «Мы живем в одном из самых больших городов мира, и при этом я не могу найти в зоне досягаемости ни одной паршивой аптеки». «Хорошо, ладно. Я сейчас уложу ее, а потом съезжу сама на машине. Так будет быстрее. Ты посидишь с Одри? Тебя это не очень затруднит?» Я кивнула. «Хорошо», — сказала она. «Дай мне несколько минут». Они поднялись в спальню, а я включила телевизор и попыталась найти передачу, которая меня заинтересовала бы. Вариантов была масса, но ни один из них не показался мне хоть сколько-нибудь привлекательным. Я заглянула в холодильник, и там нашлась бутылка белого вина, так что я ее открыла. Вряд ли Марни стала бы возражать. И налила себе небольшой бокал. Потом принялась осматривать полки в поисках книги или DVD-диска, которые вызвали бы у меня отклик, но толком не могла сосредоточиться. Прошло 5 минут, потом 10. Я сидела, уставившись в темный экран телевизора, в эту черную дыру над каминной полкой. «Так, ладно», — сказала Марни, поспешно спускаясь со второго этажа. «Она не спит, а я так устала, что, кажется, ни она, ни я никогда больше не уснем. Она сегодня ужасно скандальная, но, слава богу, сейчас немного успокоилась. Хоть плакать перестала, и на том спасибо». Она заметалась по комнате в поисках кошелька, телефона и ключей от машины. Потом затолкала все это в свою черную сумку. «Так, вроде бы все взяла». В прихожей она сдернула с вешалки плащ и накинула его на плечи. Потом кивнула в сторону лестницы. «Заглянешь к ней через несколько минут, ладно? Чтобы убедиться, что температура снижается. Там есть термометр ушной. Если раскричится, попробуй ее покормить. Бутылочка на всякий случай в холодильнике. Походная сумка с подгузниками под лестницей, но, думаю, в комнате и так есть все необходимое. Ладно, я побежала. Я недолго, максимум через полчаса уже буду дома. Поговорим по-человечески, когда я вернусь. Мне очень жаль, Джейн, я скоро». Я ничего не сказала. Просто не знала, что сказать. Это было невероятное разочарование. Я думала, что разозлюсь, но злости не было. Только грусть. Так что я пришла сюда, в твою комнату, и начала рассказывать тебе эту историю. Потому что она заслуживает того, чтобы ты ее услышала. В конце концов, ведь это история твоего появления на свет, твоей жизни и тех людей, которые привели нас обеих к этому моменту. Я думала, это будет история о твоем отце, о том, каким ужасным человеком он был, о его смерти. Я думала, будет история о твоей матери, о том, какая она потрясающая, о том, как наша любовь была нам обеим опорой. Я думала, Марни утешит меня. Мы погрузимся в приятные воспоминания, и этим вечером у нас появится шанс все исправить. Но я ошибалась.